Отлично. Теперь передо мной встал выбор. Добежать до института вместе с Димой и укрыться под куполом или попробовать дотянуть до лабиринта. У них там големы и болотные гиены. Под землей черви, сообщила Лора, продолжая по чуть-чуть забирать у меня энергию. У стены добивали остатки насекомых. Заклинания разлетались фейерверком. Я замедлил бег, отстав от друга. Выбор сделан. Бежим до лабиринта. Ты чего устал? Удивился Бердышев, оглянувшись. Двоих я не унесу. Беги без меня. Ты чего удумал, Миша, в героя поиграть? Не надо жертвовать собой. Мы справимся. Ты чего, с ума сошел? Никто не собирается никем жертвовать. В дальней части лабиринта остались Маша, Света, Виолетта и остальные. Я к ним на помощь. Скоро эти твари будут у них. Лишние руки не помешают. Тогда я с тобой. Он повернулся, но, натолкнувшись на мой строгий взгляд, передумал. Девушка, точно. Только не умри. Ты мне еще должен рассказать про свой мир. Умный парень. Лора, как ты думаешь, почему Есенин до сих пор не вмешался? Кто его знает? Возможно, он решил пробежать до центра зоны, чтобы уничтожать монстров с тыла. До стены лабиринта я добежал исключительно благодаря болванчику, который всеми детальками врезался в твердую породу, образуя взлетку со ступеньками. При этом голова начала гудеть от недостатка энергии. Уж слишком много уходило на пассив. Лора сканировала просто гигантский объем информации. Болванчик тоже жрал энергию, без остановки уничтожая летающих крыс и еще всякую мелочь вокруг. Никаких иллюзий о том, что я смогу уничтожить всех тварей Аки Александр Есенин, я не питал, но попробовал стрельнуть в них молнией, которую я недавно натренировал, и никакого ущерба для общей массы. Убил только тех, в кого угодил заряд. Голов 7-8 из пары тысяч. Нет, так не годится. Надо изучать заклинание массового поражения. Забравшись на крышу лабиринта, я решил, что тут куда безопаснее, чем на пятиэтажке. Страшно устал, и чтобы восстановиться, приходилось постоянно пропускать энергию через тело, убирая усталость в мышцах. Теперь требовалось перебраться на противоположную часть лабиринта, ведь через середину проходила борозда, разделяющую строение надвое. Энда, ситуация, почесав затылок, сказал я, а со стороны института приближались люди. Нет, я их не видел, но ощущал, что куча сильных ребят прорывается к лабиринту. Тут все понятно, родители хотят прийти на помощь своим чадам. Странно, конечно, почему они молчали, когда их дети умирали на универсиаде. Хотя в нюансах аристократической жизни я плохо разбираюсь. Монстров было не так много, и я позволил себе отправить две детальки на разведку. Одну к Диме, вторую к Маше. Первый не добежал до стены буквально 100 метров, но успел активировать купол, и теперь крысы со остервенением пытались пробиться внутрь. К счастью, к нему прорывались люди из Кима. Папаша скоро спасет своего сынка, улыбнулся я, а там было на что посмотреть. Рядом с Бердышевым-старшим, который элегантно орудовал саблей, веселилась сама царевна Екатерина Петровна Романова. В пышном желтом платье она выглядела забавно, размахивая двумя мечами, которые рубили щупальца, а потом поглощали твари. Да, именно поглощали. Одну крысу ее оружие сожрало и даже заворчало от удовольствия. Сколько еще удивительного я увижу в этом мире. А вот Маше Ика пришлось нелегко. Лене оторвало руку, и он лежал без сознания. Вика сидела с перевязанной головой и плечом, перетянутым шиной. К ним прорывались крысы и еще какие-то неведомые твари, похожие на пантер с мордами, раскрывающимися как роза с зубами. Маша сражалась с лавовым големом, а Света тягалась с каменным. Арнольд рубил монстров на подходе в пещеру. Вика прикрывала, помогая своему парню переводить дух. Виолетта пыталась всех лечить, но сил катастрофически не хватало. Даже Трубецкой и тот в дальней части пещеры отбивался от двуглавых змей, и все же его теснили. Удивительно, но тут сражались еще несколько ребят из других институтов, но не все. Скорее всего, они провалились в пещеры под лабиринтом, когда земля просела. Воскликнула Лора, выводя интерактивную карту. Как попасть к ним? Она показала варианты. Конечно, через волну монстров прорываться не выйдет. Однако в моей части лабиринта земля тоже обвалилась, и открылась парочка пещер. Один туннель вел в тупик, и туда забились три участника универсиады из других городов. Они в безопасности, доложила помощница. Тут со всех сторон закрыто. Пошли сразу ко второму входу. Лора выдала мне самый простой и верный вариант. Вот только бросать ребят я не собирался. Мы возьмем их с собой. Новая волна будет еще опаснее, а они там как кильки в банке. Моя помощница ничего не ответила. понимала, что в данном случае спорить бесполезно. Спрыгнув по отвесной стене вниз, я подбежал к яме. «Эй, ребята, все целы?» «Да, кто ты?» — крикнули снизу. «Кузнецов из Кима. Раненые есть?» «Нет», — хором ответили студенты. «Вылезайте, скоро новая волна, тут нельзя оставаться». Пришлось приврать, но иначе они так и будут там внизу медлить. Ко мне поднялись два парня и одна девушка. Представляться они не спешили, да и мне, честно говоря, наплевать, не на балу, а в поле. «Надо спасти остальных, они внизу, в пещерах», — сказал я. «Как же приятно иметь дело с истребителями, даже если они из другого института». «Никаких лишних вопросов». «Далеко?» — спросил второй парень, покрупнее. «Тут недалеко, затем поворотом обвал в пещеру и дальше туннель. По нему перейдем на ту сторону. На поверхности сейчас не продохнуть от крыс». «Это прорыв?» — спросила девушка, доставая меч из ножен. «Да». Дальше мы двигались молча. Я впереди, девушка за мной, двое парней замыкают. Мы успели добежать до поворота. Метрах в 50 виднелась яма, которая и вела в пещеры. Осталось только спуститься. «Отлично, погнали». Я даже обрадовался, что скоро приду любимой на помощь. Еще одна монетка в копилку хороших дел. «Миша, отступайте. Назад, быстро!» — воскликнула Лора, показывая мне изображение из болванчика. С неба падали несколько метеоритов. Некоторые рухнули в том месте, где мы сражались с Авраамом. Вдалеке приземлились еще два, моментально раскрыв свои непроглядные туманные куполы. А вот один несся как раз на лабиринт. И судя по траектории, которую вывела Лора, шлепуться он должен прямо на голову разъяренных крысюков. Глава 24. Поиграли в снежки. Вокруг все взрывалось. Шум стоял такой, что приходилось чуть ли не в уши кричать спутникам. Как только я передал указания, ребята без промедления ринулись в обратную сторону. Я предполагал, что когда упадет метеорит, а он довольно большой, то ближайшие камни и остатки лабиринта полетят в нас, заодно еще и ударная волна не пожалеет. Так что ближе лучше не подходить, себе дороже. Выглядело происходящее очень эпично и страшно. Кто бы что ни говорил, но когда на тебя с неба падает раскаленный шар, веселого мало. Мы отбежали подальше, насколько позволяли руины лабиринта, когда раздался сильный взрыв. Земля под ногами подкинула нас как на батуте, и через секунду поднялся столб пыли и щебня. Болванчику было наплевать на все происходящее в центре, так что он продолжал транслировать. Лора включила термическое и инфракрасное зрение, чтобы пробиться сквозь пыльное облако, которое не спешило оседать. Метеорит упал на бесконечную волну крыс, уничтожив большинство и перекрыв им прямой путь через лабиринт. Мне удалось увидеть раскрытие купола. Как мыльный пузырь, который быстро надули, он появился вокруг центральной части метеорита, образовав темный купол, а заодно и подавил большую часть пыли. «А вот это уже интересное наблюдение», — сообщила Лора. Она показала, что купол открылся не только на поверхности, но и зацепил подземные пещеры, которые еще не засыпало. Однако тот путь, по которому мы должны были пройти, обвалился. «Это не купол, это шар», — воскликнула Лора. «Но только в пустом пространстве. Что нам делать?» — прокричала мне в ухо девушка. «Пойдем через купол», — ответил я. «Кстати, как вас зовут?» «Я Диана», — она показала на парня пониже. «Это Олег, а он Генри. Я Миша. Готовы?» Все кивнули. На всякий случай, я не стал им показывать болванчика. Все же это не монстры, а люди. А от них можно ожидать чего угодно. Купол накрыл несколько стен, и мы ступили в снег, засыпавший зимний лес. Неизвестные породы деревьев покрывала ледяная корка. Нас тут же накрыло морозным ветром, пробирающим до костей. Температура мигом упала до минус 20. Лора разогрела меня и усилила обращение энергии. Мои напарники тоже начали разогреваться. «Что скажешь?» – спросил я у Лоры. «Пока метеорит новый, мы успеем перейти на другую сторону без происшествий. Сам же знаешь, сейчас монстров мало и они слабые». «Согласен», – кивнул я и обратился к остальным. «Погнали». Пока монстры не очухались, мы двинулись через сугробы, проваливаясь по колено. «Неприятно, все равно холодно, да и скорость маленькая». Я достал мечи и напитал один энергией. Остальные посмотрели на меня с удивлением, но тут же со стороны горы раздался рев. На выступ выскочили сразу два снежных йети. Даже с учетом того, что метеорит упал недавно, выглядели они довольно большими и сильными. Болванчик показал, что в пещерах под горой прячутся еще четверо. Почуяв нашу энергию, они принялись подниматься на поверхность. «Ну, как сражаться будем?» — спросил Генри, готовя оружие. «Либо мы поторопимся и успеем выйти с другой стороны метеорита, либо сперва убьем этих тварей», — сказал я. «Убьем», — воскликнули Диана и Олег, вскидывая мечи. Я только выдохнул. Что за героизм? Но с другой стороны, какова вероятность, что мы успеем выбежать из метеорита? И в следующий момент я понял, что придется сражаться. Как оказалось, эти йети очень ловко передвигаются по снегу, не проваливаясь, а все благодаря строению лап, похожих на снегоступы. «Они боятся огня», — сказала Лора. «Только выдай большое пламя, иначе ты их только разозлишь. А у нас есть силы на хороший залп? Ну, как бы есть, но нежелательно. Эй, кто может дать им прикурить?» — спросил я спутников. Олег поднял руку, и на кончиках пальцев загорелся фаербол. «Они боятся огня, вдарь по ним со всей силы», — крикнул я. Несущегося на нас йети моментально сбило мощным потоком пламени, оставив на его месте тлеющие угольки. Второй, поняв, что в лобовую атака не пройдет, решил закидать нас снежками. Слепив комок побольше, йети создал ледяной снаряд и швырнул в нас. Жаль, что он не знал про мое ручное ПВО. Болванчик молниеносно разбил ледышку на подлете, остальные даже не успели его заметить. «Что за?» – удивился Олег, но сжег и второго монстра. «А теперь работаем ножками и передвигаемся на другую сторону», – поманил я их, чувствуя себя экскурсоводом. Олег оказался неплохим магом огня, наверняка или воин, или специалист. Для него не составило труда бахнуть фаерболом по врагу. «Может, мы с ними подружимся?» Кто знает, до точки выхода оставалось около 150 метров. Мы ступили на ледяное озеро, в конце которого и располагалась граница метеорита, когда появились дружки убитого нами йети. Четверо с дубинками и щитами в руках. «Эх, а ведь нам осталось всего ничего», — вздохнул я. «Олег, можешь еще раз их припугнуть?» «Ага», — кивнул парень. Стоило ему разразиться огнем, как йети подняли костяные щиты и благополучно заблокировали залп. «Придется сражаться», — крикнул Генри, вставая в боевую стойку. «Забавный парень, а еще недавно рвался в тупиковый тоннель». Лора быстренько оценила расстояние до монстров и до выхода с метеорита. «Ага, повоевал, герой». Взяв Генри за шиворот, я потянул его прочь. «Нахрен надо с ними драться, если можно убежать, у нас других дел по горло, но они нас догонят», — запротестовал парень, но все же побежал. «Конечно, они нас догонят, если им не помешает болванчик, незаменимое существо, которому я очень сильно благодарен». Как только йети увидели, что мы направились к границе, под оглушительный рев ринулись нас догонять. Благодаря когтям и длинным лапам, они, конечно, бежали быстрее. Но вот незадача, каждый весил под 500 килограмм. Болванчик проделал во льду несколько дырок. Когда же монстры добежали до середины озера, лед не выдержал, и они с криками попадали в ледяную воду. Кто знает, утонут они или нет, мне, честно говоря, наплевать. Добивать чудовищ тоже опасно. Мы просто добежали до границы метеорита и оказались по другую сторону руин. Все целы, живы, здоровы, окинул я свою команду взглядом и пошел дальше. Лора вывела мне спуск в пещеры, где засела Маша и остальные. Ну конечно же, вход накрыла упавшей стеной. Ну как иначе, думал, обойдется. Пришлось скооперироваться с ребятами и с помощью магии расчищать завал, тратя и без того едва скопившуюся энергию. У остальных она заканчивалась еще быстрее, так что большую часть работы я взял на себя. Проход получилось расчистить минут через 10. На всякий случай, я отправил болванчика посмотреть, что там с Димой и его подружкой. Ситуация пока не поменялась. Парочка сидит под куполом и ждет подмоги, а подкрепление мелкими шажками прорывается к ним. Не потому что они были слабы, нет. Просто когда на тебя сплошным потоком бегут крысы, особо не повоюешь. Екатерина Петровна делала какие-то невероятные вещи. Прыгала на сотню метров, ждла и замораживала сотни крыс, рубила все подряд. Оказавшись в центре потока, она закружилась как юла. Куски тел тварей полетели во все стороны. «Жесткая дама», — хмыкнула Лора. «Нельзя не согласиться с помощницей. Боюсь даже представить, на что способны ее старшие брат и сестра, не говоря уже об отце с матерью». Затем мое внимание привлекло кое-что странное. В ближайшей башне к зоне появился столб света такой мощности, что уходил далеко в небо. «Это что еще за хрень?» – удивилась Диана. «Похоже на портальное перемещение, но что-то другое», – ответил Генри. «Все это интересно, но у нас другие проблемы. Крысы прорывались в пещеры под нами, големы постепенно теснили ребят. Убить их было непросто, так как они находились в своей среде, а у Маши и остальных заканчивались силы. Надо что-то делать. До прихода подкрепления из Кейма еще ой как далеко. 3 километра, новая волна, сказала Лора, выводя замеры и схемы с изображениями. Вот и твари покрупнее, напоминающие лошадей, но с тигриными головами. Глаза светились фиолетовым, изо рта капала плазма. Мы с Лорой впервые видим таких. Что же происходит в центре зоны? Не успел я придумать план, как перед монстрами появился человек. Я узнал Сашу Есенина. Расставив руки в стороны, он хлопнул со всей силой и смел надвигающуюся волну. Наклонившись, Есенин мелькнул и исчез из поля зрения болванчика, а несущийся со всех ног табун тигра коней сменил направление. Пусть Есенин выкабенивается, скоро и я так смогу. Мы начали спускаться в туннели. Пройдя 20 метров по крутому склону, оказались на ровной поверхности. Стены были словно выдолблены инструментами. Потолок подпирали балки. «Эти туннели точно работа человека», — уверенно сказала Лора. «Гляди, даже рельсы для вагонеток есть. Зачем? Куда? Хотя пока это не важно. Покажи маршрут». Дальше мы шли аккуратнее, боясь обвалов и големов. До сих пор непонятно, как они появляются и какие условия необходимы для их создания. На лекциях говорили, что сердцевина наделяется энергией и к ней постепенно примагничиваются камни. И так до тех пор, пока не соберется голем. По поводу интеллекта сведения разнились. Одни говорили, что они не умнее тараканов, другие, что они способны понимать человеческую речь, а третьи, что это просто бездушные создания, которыми движут остаточные эманации энергии для базовых действий. Големы встречались нескольких видов. Доподлинно известно об огненных или лавовых монстрах, каменных и земляных. Принцип появления всегда одинаковый. Некоторые уверяли, что они способны сливаться друг с другом в одно большое существо, а уничтожить его практически невозможно. Хотя если разрушить сердцевину, вокруг которой рос каркас, есть шанс, что новый голем появится через много лет. В институте нам показывали эксперимент. Ядро помещали в закрытую колбу и полностью отрезали его от земли и огня. Мы ожидали, что на нашем пути встанут эти создания и не прогадали. Буквально за поворотом на нас медленно двигались 2 неповоротливых каменных голема. «Времени нет, так что извините», – пробубнил я, разрубив камни на мелкие кусочки. Когда же моя компания прошла дальше, болванчик поработал отбивным молотком, давя валуны, которые начали потихоньку двигаться друг к другу. Чем больше мелких камней, тем тяжелее големам их контролировать. До Маши осталось 30 метров по коридору, уже доверху набитому валунами. Опять придется поработать копателем. Я отправил одну детальку к Маше. Это я. Иду через южный туннель. Со мной еще 3, без лишних приветствий сказал я. Ну наконец, услышал я ее голос. Мне казалось, что придется тебя по кусочкам выскребать. Ага, смешно. Разгребать туннель я позволил своим спутникам, потому что со спины опять поползли крысы. Немного, но неприятно. Порублю пока их. У ребят дела шли все лучше. Остался один огненный голем, против которого сражались Маша, Света и Вика, в то время как Арнольд с Трубецким зачищали туннель в противоположной части от насекомых. Походу, их набралось приличное количество. Еще 3, из других институтов, сражались с Пантерой. Фанеров работал с Елисеевой, расчищая туннель, куда уводили рельсы. Виолетта едва держалась на ногах и колдовала над Леней. Наконец, когда мы убили последних тварей, Гриша тут же засыпал проход за мной. О, какие люди! Улыбнулась Света, и на мою компанию обернулись практически все, кроме Трубецкого и Арнольда, которые еще ошивались вдали. «Не подсобите!» – раздраженно крикнула Вика. «Энда, что-то тяжело!» – пробубнил я. «Не ссы, атаманом будешь!» – довольно подбодрила Лора, появляясь в любимом костюме викинга. «Кстати, попробуй пока не использовать энергию, пусть немного поднакопится, а то, чувствую, скоро нам придется поднимать вашего лекаря». И вправду, Виолетта выглядела хуже всех, лечила как в последний раз, щеки впали, мешки под глазами. «Алла», напомнила Виолетта, «когда мы обрушили на огненного голема всю мощь, ему ничего не оставалось, кроме как умереть. Что он и сделал? Забери сердцевину», прошептала Лора, показывая едва светящуюся песчинку. «Такую легко перепутать с семечком, если не знать, что это. Она не горячая». Пока остальные переводили дух, я спрятал зернышко голема во внутренний карман. «Кажется, я знаю, для чего это нужно. 3 неизвестных мне ребят тоже убили монстра и отдыхали у стены. Меня они встретили удивленными лицами. как вас угораздило спрятаться тут. Подошел я к Маше, и та меня крепко обняла, а я думал, что заслужил хотя бы поцелуй за спасение. Какое спасение, улыбнулась Маша, мы же еще пока в дикой зоне, вот достанешь нас всех, тогда получишь свою награду, а там не только поцелуй, ловлю на слове. Моя любимая Маша умела мотивировать на подвиги. Так все же, как вы тут оказались? Это Марк, сказала Света, он нас сюда привел, даже не знала, что он способен на такие поступки. Марк, Трубецкой, удивился я думал, он сам за себя, мы тоже, кивнула Маша, но он буквально за ручку нас провел, это уже интересно, надо посмотреть, что там да как, здорово, бандиты, крикнул я Арнольду с Трубецким, когда подошел к ним. Эта парочка уже порубила всех в кашу и трупами замуровала проход. Сейчас они облокотились о стену и тяжело дышали. Лора показала, что и энергия у них почти на нуле. Кузнецов, выдохнул Марк, а Арнольд только помахал рукой. Да, решил посмотреть, как ты тут справляешься, не подкупил ли кого. А оказалось, ты и мечом работать умеешь. Пошел ты, Трубецкой с трудом встал, толкнул меня плечом и пошел ко всем. Давай хоть тебе подсоблю. Подал я руку Арнольду и помог ему встать, заодно успел его просканировать. Ну а что, у остальных это в порядке вещей. Парень находился на грани истощения, куча ссадин, пара ребер сломана, но он не подавал виду. «Арнольд, ты как?» – спросил я, смотря ему в глаза. «Нормально», – он попытался улыбнуться и показал большой палец, и тут же из носа потекла струйка крови. Я не стал докапываться, травмами займется полевой лекарь, давайте немного отдохнем. Крикнула Маша, когда мы окружили бессознательного Леню и бледную Виолетту. «А что он тут делает?» «Впервые увидел меня Фанеров. И тебе привет, Женя», — сказал я. «Как с туннелем?» — спросил Трубецкой и кивнул на рельсы. «Не знаю», — пожал плечами Фанеров. «Работаем, если бы вы помогли. Мне все было примерно понятно. Что это за проход?» — спросил я у Марка. «Это не важно», — пробубнил он. «Он выведет нас в Широкого, и мы спасены. Ах ты ж скотина!» буркнула Елисеева, крыса. С ее способностями она быстро сложила 2 и 2, а вот остальные пока не догоняли. Он вывозит артефактные материалы нелегально через этот туннель в Широкого, воскликнула Елисеева. Ты понимаешь, что это преступление, об этом узнают. Трубецкой смолчал, но он нас спас, заявила Вика. Если бы он не показал туннели, что бы случилось? Она посмотрела на Надю. Ты не думала, что он пошел на такие жертвы, чтобы спасти нас всех? А не только себя, ведь он мог и один тут спрятаться, это его работа, он истребитель, и это уж точно не стоит относить к подвигам, продолжала стоять на своем Елисеева, может мне тебя прямо на месте пришить, зарычал Трубецкой, раз ты такая неблагодарная, ну попробуй, вскочила она и приготовила оружие, Марк потянулся за своим мечом, успокоились, напитав голос силой, крикнул я, скоро тут будет новая волна, куда сильнее предыдущих трех вместе взятых. А вы решили устроить дуэль? Вы в своем уме? На кону угроза стране. И наша задача спасти жителей от тварей. Думайте головой. Трех волн? Тихо сказала Света. Разве не две? Третью уничтожил Есенин. Коротко ответил я. В итоге мы пришли к общему решению. За то, что Трубецкой показал нам выход, мы не станем его сдавать. Но когда уйдем, взорвем тут все. Благо ребята из другого института знали парочку заклинаний, да и болванчик умел крушить все подряд, достаточно влить в него побольше энергии. Но сейчас оставалась еще одна проблема. Пока вся толпа расчищала туннель, я подсел к Виолетте. «Выглядишь, как старушка», — тихо сказал я, погладив ее по руке. «Холодная, сморщенная, да иди ты, Миша», — прошептала она. Громко говорить у нее не было сил, зато Леня цел, и Вика в порядке, да и остальные. Она замолчала, тяжело дыша, ей сейчас нелегко. Я наклонился и прошептал ей на ухо, то, что я сейчас сделаю, должно остаться в секрете. Глава 25. Действие плавно перетекает в город. Виолетта посмотрела на меня тусклыми глазами. «Скажи, ты мне доверяешь?» – спросил я. Она только кивнула. Как бы это странно ни выглядело со стороны, но мне пришлось засунуть руку ей под броню и прижать кисть к солнечному сплетению, исключительно в терапевтических целях. «А во!» — воскликнула Лора, оказавшись в ее хранилище. «Красиво! Что там?» Обычно помощница так не удивлялась. «Потом покажу!» — хихикнула она и начала вливать в девушку энергию. Тут уж у меня сперло дыхание, голова пошла кругом, как будто мне уже за 40, и я резко встал с кровати. Щеки у Виолетты порозовели, цвет лица принял более здоровый вид, да и общее состояние начало улучшаться. Мы с Лорой закачали в нее всю энергию, которая успела накопиться. Себе я оставил 10% на экстренный случай. Состояние, у нее огромное хранилище, дорогой, но теперь в ней 20% от максимума. Лора показала мне интерактивную модель Виолетты, с уровнем энергии, доходящим до колен. «Надеюсь, выше руку ты поднимать не будешь», — посмотрела на меня Виолетта сукаризной. «Прости, но так нужно», — сказал я, убирая руку, и ощутил легкость. Энергия снова начала постепенно восстанавливаться. Виолетта поправила доспех и посмотрела на свои руки. Во взгляде застыл немой вопрос, на который мне не очень хотелось отвечать. «А как, секрет рода?» — выкрутился я, облокачиваясь на стену. «Но давай договоримся, чтобы больше ты так себя не истязала, хорошо? Михаила Кузнецова не всегда может оказаться рядом. Прости, но если человек будет при смерти, мне что, позволить ему умереть?» «Смотря кто перед тобой», — пожал я плечами. «Не стоит разбрасываться направо и налево, иногда стоит подумать и о себе, но это неправильно». «Ну хорошо, представь, перед тобой лежит незнакомец в критическом состоянии. Если ты его вылечишь, то отдашь все силы, он выживет, а тебе не хватит сил на остальных, кого спасти куда легче. Подумай, сколько в будущем людей ты не спасешь». Виолетта молчала, скорее всего, понимала, что я прав. «Да, как бы это страшно ни звучало, но иногда приходится идти на жертвы и выбирать, кому жить, а кому умереть. Но ты можешь найти другой выход из положения, тогда никто не умрет». «Да, какой? Просто стань сильнее, самым лучшим лекарем в империи, нет, в мире, и тогда тебе не придется вставать перед сложным выбором». Девушка вскочила на ноги и улыбнулась. «Придется стать сильнее», — воскликнула она и довольная убежала по рельсам помогать остальным. Как только она скрылась, я наклонился и меня вытошнило. Все же эта подпитка далась мне тяжеловато, долго пришлось терпеть, но не блевать же при этой самоотверженной глупышке. «Миша, ты на пределе», — Лора появилась рядом, положив мне руку на плечо. «Такие фокусы очень тяжело даются нам обоим, слишком много берешь на свои плечи, да и наплевать, сам виноват, надо было становиться сильнее, ты же видела, что может достичь человек». «Ну видела, и что, сейчас ты все равно не сможешь орудовать как Есенин», — она положила ладонь мне на грудь. «Пока не сможешь, но дай себе время, поверь, я знаю, о чем говорю, ты станешь сильнее, сильнее их всех, просто не форсируй события». Лора была права во всем. Значит, надо быстрее разобраться со всеми аристократическими проблемами, заговорами и коррупцией, и уже заняться становлением себя как мага. Я же этого хотел. Ладно, пошли выбираться. На руку залетел болванчик и начал делиться энергией, которую успел накопить, пока убивал тварей. Я и забыл, что он еще и маленькая батарея. Как-то не приходилось пользоваться этой функцией. «Спасибо», — поблагодарил я болванчика и пошел к ребятам. Большой компанией мы работали куда быстрее. Лора показала, что осталось расчистить около 3 метра и дальше будет свободно. «Что ты с ней сделал?» — удивилась Маша, кивнув на Виолетту. «Она же была истощена. Просто немного мужской ласки и внимания», — пошутил я. «И даже полумертвая девушка расцветет. Садовод». Она пихнула меня локтем в живот. «Ты бы следил за своим вниманием. Врачи говорят, можно и нежелательные букеты подхватить». «Шутка засчитана», — улыбнулся я и чмокнул ее в испачканную землей щеку. Мы еще некоторое время возились. Все экономили последнюю энергию, и расчистка заняла порядочно времени. «Через 20 минут новая волна», — предупредила Лора. Ее функции работали куда лучше, благодаря болванчику. На поверхности летала парочка деталей болванчика, убивали монстров и восстанавливали энергию, с помощью которой моя помощница сканировала местности и выдавала бесконечные отчеты. «Что случилось с Леней?» — убирая тяжелый валун, спросил я у Светы. «Вроде на него напал Авраам, святой болван», — ответила она, а потом разразился прорыв. «Виолетта молодец, еще бы, она его буквально на спине вытащила, пока мы пробивались в пещеры», — сказала Света, — «а вокруг носились быки, помню, те еще твари». «Эй, ты», — обратился я к Марку, — «что с тем парнем, которого ты хотел убить?» «Чего?» — удивился он. «Каким? Перед тем, как лабиринт сломали, ты, как трус, прятался за углом и ждал парня». «Ты че, сука?» — сказал, завелся Трубецкой. «Между нами тут же выросли ребята. Арнольд с Елисеевой держали Трубецкого. Маша со Светой меня. Миша, успокойся, воскликнула Нахимова. Сейчас не время выяснять отношения. Она права, подтвердила Лора. Выберитесь. Наконец нам удалось расчистить проход. Рельсы вели под уклон. Возможно, тоннель не заметили как раз из-за этого. Пошли, махнул рукой Трубецкой и первым двинулся по проходу. Я уже отправил болванчика с Лорой вперед во всеоружии. Помощница шагала передо мной и виляла бедрами. Отличными бедрами. Линию нес Арнольд. Виолетта шла рядом и периодически касалась лба раненого и делилась энергией. Через 10 минут новая волна, предупредил я всех. Кимовские не удивились, а вот остальные напряглись. Ты чего, баба Ванга? Фыркнула Диана. И в ответ раздались смешки наших ребят. Не хочешь, не верь, пожал я плечами. Видимо, реакция моих товарищей ее немного насторожила и она замолчала. Так мы шагали довольно долго, то спускаясь, то поднимаясь по тоннелю. Изредка попадались даже лестницы. Иногда приходилось привязывать линию к спине. Детальки на поверхности без дела не сидели. Одна мониторила дикую зону, а другая летела над нами, показывая происходящее в городе. Как и в прошлый раз, Широкого перешел в боевое положение. Везде гвардейцы и жандармы. Улицы опустели. Заведения, магазины, дома стояли с заклеенными окнами. Еще чуть-чуть, и мы пришли к интересному месту. Заброшенное и обшарпанное трехэтажное здание с разбитыми окнами, в которое вел потайной лаз. И его охраняли два десятка вооруженных ребят. Напротив располагалось не менее интересное место. Болванчик даже подлетел к вывеске. Радиостудия «Камертон». Куда ведет этот проход? Поравнявшись с Марком, спросил я. В город. Конкретнее, я же сказал, в город. Чего тебе еще надо? Быть в курсе, что это не ловушка. Прошипел я. А то знаешь, всякое бывает. В зоне, да, все за одного, но в городе каждый сам за себя. Особенно ты. Хочешь предъявить? Он остановился. Да, засунув руки в карманы, сказал я. Надя, подойди сюда, пожалуйста. Девушка с интересом переводила взгляд то на меня, то на Трубецкого. Скажи, ты же можешь сказать, врет человек или нет? Ну, она сделала вид, что сомневается. Думаю, смогу. Мне кажется, что если человек упирается и не говорит, куда он нас ведет, стоит задуматься. Может, он что-то задумал? Все столпились за моей спиной и уставились на Марка. Там заброшенное здание, нехотя сказал Трубецкой. Верно, кивнула Елисеева. Уж в ее навыках менталиста я не сомневался. На выходе нас встретит, не знаю, честно, пожал он плечами. Во время прорыва там может быть и чисто. Надо же, не врет, кивнула Елисеева. Чьи это люди? Встрял в разговор Фанеров. Марк молчал. Видимо, это не понравилось жене, и через мгновение у горла Трубецкого вылез клинок. Отвечай, тихо проговорил Фанеров, буравя Марка немигающим взглядом. В этот раз его никто не остановил, хотя Маше стоило только приказать. «Если я умру, мой отец, мне, думаешь, не наплевать?» Растянул Фанеров губы в зловещей ухмылке. «Все же он выбрал правильное решение. Это люди дирижера, бандита, который управляет этим городом», — пояснил Трубецкой. «А место, куда мы выйдем, принадлежит Лене Скрипачу». Все повернули головы к Елисеевой. Она, как будто, забыла, что выступает в роли детектора лжи, и ковырялась в ногтях. «Что? А, да, не врет», — кивнула она. Фанеров молниеносно убрал меч в ножны и похлопал Марка по плечу. «Вот и умница», — шепнул он. «Никто же не против, если я убью всех негодяев». Все молча смотрели на полоумного парня, раскрыв от удивления глаза. «Конечно, каким бы он ни был искусным воином и магом, но против 20, ну не знаю». Лора проанализировала Фанерова и вывела 50-процентную вероятность успеха. Неплохо. Он довольный потопал к выходу. До него оставалось около 100 метров. Стена Кима. Твари продолжали наступать, наплевав на свои жизни, надеясь взять количеством стену, за которой страшно несло энергией. Екатерина Петровна орудовала в самой гуще событий, уничтожая чудовищ пачками. В первых рядах против крыс сражался и граф Бердышев. За ним раскидывало заклинание Ермакова. Чуть в стороне Белозеров размахивал мечом плечо к плечу с родителями Вики Потемкина и Арнольда Аксакова. Все мощные маги. В прошлом истребители с браслетами, цвета которых давно перевалили за голубой. Помимо них под стеной дрались и другие родители и студенты. Первую линию держали по-настоящему опытные и сильные маги. Студентов брали только среди специалистов. Это контролировал лично Белозеров. Гости из других институтов также помогали оборонять стену. Епископ стоял чуть позади и, размахивая посохом, накладывал на бойцов усиливающие заклинания, заживлял раны, восполнял энергию и потерянный дух. Маги работали настолько слаженно и профессионально, что со стороны могло показаться, как будто они оттачивали движение годами. Даже специалисты с интересом поглядывали на старших товарищей. «Мастерство не пропьешь, Ростислав Тихомирович, осталось около 50 метров», — крикнула Ермакова, орудуя топорами как заправский мясник. «Наталья Геннадьевна, мы эти 50 метров топчем около часа, разрезая твари как масло, и сжигая еще десяток», — ответил Бердышев-старший. «Кто бы что ни говорил, но граф был настоящим асом пиромантии. Еще во время службы на Северном поясе, викинги прозвали его Вулкан. Он мог извергать магму и сжигать десятки людей рекой огня. Граф хотел преодолеть 50 метров как можно быстрее, а все потому, что его сын находился под защитным куполом прямо перед ними. «Дима, я скоро буду», — шептал он себе под нос, разрубая очередного монстра, норовившего впиться ему в шею. «Ну что, ребятки, соскучились?» Раздался задорный голос за их спинами. Граф оглянулся и увидел полыхающего Кутузова. Его китель вздыбился от мощи энергии генерала. «Давно пора», — кивнул Бердышев. «Погодите-ка», — прищурился Кутузов. «Кто это предо мной? Никак Вулкан? Вот уж не ожидал». Но договорить он не успел. Вытянул руку, и перед графом взорвались несколько тварей. «Я бы и сам справился», — проворчал Бердышев-старший. «Конечно, приятель, справился бы», — похлопав его по плечу как старого друга, сказал Кутузов. «Но давай поторопимся, мне еще дочку искать». «Спасибо, рад тебя видеть», — улыбнулся Кутузов и, расставив руки в стороны, ринулся на копошащуюся волну. На его пути выросла колея из выпотрошенных тварей. От него полыхнуло голубым пламенем, отливающим черным. Все загоралось на пути генерала. Такой огонь нельзя потушить, пока противник не сгорит дотла. Некоторые твари буквально растворялись в воздухе, поглощенные темной материей. «Сережа!» — крикнула Ермакова. «А где наш пират?» «С левого фланга». «Ты что, старая, ослепла?» — задорно крикнул Кутузов, когда почти добрался до купола, где сидел Дима с девушкой. «Молодец, парень, спас девчушку. За старую я с тобой потом поговорю», — крикнула Ермакова и посмотрела налево. Магию Нахимова она узнала сразу. Огромные волны, разъедающие твари вокруг адмирала. Очередная водная толща накрыла большую часть крыс. Приглядевшись, Ермакова даже открыла рот от удивления. На вершине, высоко подняв подбородок и оглашая окрестности дьявольским смехом, восседал Петр. Под ним подпрыгивала доска для серфинга. Он выставил ногу вперед и вытянул меч. «Детский сад, да, Наташа?» Сзади послышался знакомый голос, глубокий и грубый. «Сергей Александрович». Искренне обрадовалась Ермакова. «Вы тоже решили нас проведать, а ты думала, я пропущу веселье?» — удивился Есенин. «Саша ускакал к скоробеям, но мне требуется убежать чуть подальше». Он пригляделся и увидел царевну, улыбнувшись. «Дорвалась-таки, эх, молодежь, хотите добраться до монголов?» — удивилась Ермакова. «Да куда там?» — пожал он плечами. «Но Саша сказал, там что-то не так, думаю, надо проверить». С этими словами он спокойно прошел между кромсающими тварей бойцами и просто двинулся дальше, не обращая внимания на крыс. Они не спешили на него нападать и буквально шарахались в стороны, только почуяв ауру. Вокруг Есенина образовалась мертвая зона. Единственная летающая тварь спикировала на него, но на подлете ее будто всосало в невидимый карман, и она исчезла. Есенин-старший удовлетворенно кивнул, размял плечи и испарился. Кутузов добрался до купола, где прятался Дима. Следом подошел и Бердышев-старший. «Я прикрою, а ты бери девчонку и в институт. Одна нога здесь, другая там», — сказал генерал графу. «Думаю, мой сын сам справится с этой задачей», — обратился Ростислав Тихомирович к сыну. Дима кивнул. «Все так же не подчиняешься приказам?» — хмыкнул Кутузов. «Вот же упертый старик. Вообще-то я на 5 лет младше. Заброшенное здание. Г. Широкова. Мария, если вы не против». Фанеров стоял одной ногой на лестнице, ведущей к люку. «Против», — не дав парню договорить, сказала Маша и скрестила руки на груди. «Женя, просто не сдохни там, ладно, как скажешь». Он расплылся в блаженной улыбке и зажал меч в зубах, хотя мог спокойно спрятать его в ножны. Молодцевато козырнул и полез наверх. Лестница тянулась на 5 метров вверх, так что мы все прекрасно слышали. И да, перед тем как отпустить Фанерова, я передал ему инфу о числе людей и расположении подразделения. Однако мне показалось, что у него в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Он все смотрел на Машу и блаженно улыбался. А когда он сжал клинок зубами, я стал переживать за него еще больше. «Я прикрою», — вызвался Арнольд и тоже поставил ногу на лестницу. И ему тут же прилетело пяткой в нос. «Не шметь никому вмешиваша», — зашипел Женя. Больше желающих не нашлось. Он еще раз окинул нас ледяным взглядом. С обожанием в глазах посмотрел на Машу и полез дальше. Вот он открыл люк. «Эй, стоять! Ты кто нахрен такой?» — крикнул один из бандитов. «Я сказал, стоять! Огонь! Пацаны! Стреляка-ха-ха-ха-ха-ха!» Загрохотала цепь выстрелов. Заработал пулемет и одиночная пальба. Бандиты закричали. Один за другим стрельба обрывалась вместе с криками. «Кто этот парень?» — спросила Диана, выпучив глаза. Через пару секунд сверху ручьями полилась кровь. «Эй, поднимайтесь, тут никого и не было. К нам свесилась рожа Фанерова, вся измазанная в крови и грязи, а вы боялись. Это он так шутит?» — спросил ошарашенный Гена. «К сожалению», — вздохнул я. Болванчик тоже был наверху и выдавал мне картинку. Схватку я потом проанализирую в более спокойной обстановке. И, похоже, у Фанерова имеется большой шанс выиграть универсиаду. Глава 26. Последняя скрипка. Радиостудия «Камертон». За сутки до прорыва Леня Скрипач был на седьмом небе от счастья. Сколько же новых возможностей, сколько власти можно потенциально получить. Подмять под себя владение музыкантов несложно. А Кузнецов, ну а что он, будет захватывать власть? Ему это не надо. Скрипач уже понял, что лучше первое время переждать, спрятаться, чтобы пацан его не нашел. Уж больно сильным он стал, но нет худа без добра. Сейчас у этой занозы в заднице другие проблемы, например, универсиада. Может, там-то ему рога и обломают? Да, Леня смотрел трансляцию и каждый раз болел за всех противников молодого барона. Вот и сейчас он расписывал на блокнотике планы дальнейшего захвата власти и ждал гостей. День становился все лучше, и гости не заставили себя долго ждать. В дверь вошел один из его новых помощников. Мужик средних лет, молчаливый, знает свои обязанности. Одним словом, молодец, ай чай принес. Молодец, нарочито весело похвалил он помощника. Как там в городе дела? Северные районы уже под нашей властью, южные еще сопротивляются. Кто именно? Леня встал со стула и начал ходить по звукоизоляционной комнате. Кувалда еще сопротивляется, но скоро мы и его подавим. Правда, ребята говорят, что там какая-то чертовщина происходит постоянно. Скрипач только улыбнулся и подошел поближе к помощнику. Тот сделал вид, что не заметил, и продолжал смотреть в планшет. Еще ненадолго приостановлены поставки артефактов и вывоз в другие города, из-за смерти. Ну вы понимаете, дирижера. Понимаю, дорогой, понимаю. В комнату вошли еще четверо охранников и незаметно встали у выхода. Господин, поведение охраны не ускользнуло от опытного взгляда помощника, сидевшего в тюрьме, но было поздно. Лене в руку незаметно вложили металлический прут, и он с силой ударил по ногам, заставив помощника упасть на пол. «Скажи-ка мне, Трофим, ведь тебя зовут именно так?» — наклонился к нему скрипач. «Почему ты скрывал свое настоящее имя?» Трофиму было чертовски больно, а еще он не мог понять, где прокололся. Он все тщательно спланировал и старался действовать незаметно. В последнее время он вообще не контактировал с Михаилом. Но надо что-то сказать. «Да, простите, господин, я не хотел вспоминать тюремное прошлое, поэтому и соврал. Тут недоразумение». Леня оскалился. Он любил знать чуточку больше жертвы и всегда кайфовал с этого знания. Очередной удар, на этот раз по ребрам, заставил Трофима согнуться. «Недоразумение. МММ звучит, как запах кошачьего туалета. У тебя была когда-нибудь кошка?» «За что?» Пытаясь поймать ртом воздух, прохрипел Трофим. «Знаешь, мне буквально вчера в руки попал один интересный документ», — начал рассуждать Леня. «А все благодаря чему? Тому, что я решил передоговориться с жандармами. Старый король пал, да здравствует новый король». Он картинно расставил руки, как во время показа пьесы Шекспира. «Местный начальник поведал мне очень интересную историю, как два заключенных буквально уехали на жандармской машине и все им радостно махали. И как ты думаешь, сколько мне пришлось заплатить за эту информацию?» «Верно, ноль. Потому что помимо этого я, как новый босс Широкова, увеличил им выплаты в два раза». Перед Трофимом упали фотографии, на которых он сидел в одной камере с неким Кузнецовым Михаилом, бароном. А потом они уезжали на жандармской тачке. «Ну, «Продолжаешь врать?» – рассмеялся скрипач. «В этот раз все. Это конец. Трофим попался. Уже не выкрутится. Уведите его. Думаю, эта крыса будет нашим щитом и козырем против этого мудака». Каково же было его удивление, когда на следующий день по всему городу объявили военное положение. Случился очередной прорыв, к которому никто не был готов. Бандитам пришлось уйти еще глубже в тень, и проворачивая свои дела, соблюдая десятикратную осторожность. Даже курьеры боялись бегать по улицам. Через 10 минут после прорыва Леня снял трубку и приказал отправить людей защищать проходы в дикую зону. Помнится, когда дирижер захватывал власть в городе, этот туннель, соединяющий город и дикую зону, был единственным источником дохода. Потом начали распространяться поддельные артефакты и искусственный маголит. 20 элитных бойцов отправились караулить эту золотую жилу. Через туннель в зону попадали нелегалы, которым по разным причинам лучше не светиться в дикой зоне. Конечно, за это они платили и за вход, и за вынос артефактов за каждого спутника отдельно. Леня гордился, что приложил руку к созданию ценовой карты для желающих подзаработать не совсем честно. Имелись свои дисконты и накопительные баллы. Скрипач был уверен, что это побуждает клиента вернуться. Хотя куда он денется, ведь туннель всего один, точнее есть, но он появился относительно недавно и на территории усадьбы Есениных. А стало быть, туда им вход заказан. «Знаешь», — говорил Леня своему охраннику, который стоял неподвижно, прикрыв глаза тоненькими черными очками, «сейчас вообще лучше не высовывать нос. Тут такие типы съехались, мама не горюй. Ну ты видел, видел, по телевизору, мало того, что Есенин старший с женой приехали, так еще и царевна Екатерина. Царевна, Екатерина». Он специально это повторил, чтобы самому осознать опасность ситуации, но проникнуться он не успел. Со стороны заброшенного здания послышалась стрельба. У Лени побежали мурашки по спине. Мало ли что может прийти по этим туннелям, а судя по выстрелам, там было что-то опасное. Он вскочил, перевернув столик с кофе и бутербродами, и забежал в смотровую комнату. Конечно, они поставили камеры в том здании. Когда скрипач переключил на нужную камеру, то ужаснулся. Все были мертвы, причем разрубленные вдоль и поперек. Люк был открыт, а в него, кверху задницей, кто-то заглядывал вниз. «Всех», — прошептал скрипач. «Простите, босс, не расслышал?» — невозмутимо спросил охранник. «Я сказал, зови всех, кто есть», — завопил Леня. «Даже всех». И в охранника полетела кружка. «Г. Широкова, и это ты говоришь, что тут никого нет?» — воскликнула Света и на нервах влепила подзатыльник Фанерову. «Ага», — потирая ушиб, кивнул он. «Было бы против кого воевать. Так, легкая разминка. Мы собрались на первом этаже и приняли решение вернуться в Ким. Смысл воевать в городе? Первоочередная задача – скинуть балласт из наших соперников из других институтов, занести Леонида в лазарет и отправиться обратно в дикую зону. Но оставалась надежда, что удастся поднять и ранг, и цвет браслета, и, возможно, зайти куда дальше. Но сначала, вот и отлично», – хлопнул я в ладоши, когда мы определились с планом действий. «Идите в институт». «Не поняла», — Маша подошла почти в упор. «Что значит идите?» «А ты?» «А я задержусь», — твердо сказал я, глядя Кутузовой в глаза. Наверное, в моих глазах мелькнуло нечто, что заставило ее перестать спорить. И правильно, ее ждет отец, который опять прокатит ее до Скоробеев, может и Светин батя сделает то же самое. «Двинули», — повернувшись, сказала Маша. «Нет», — топнула ногой Света, — «ни хрена подобного, я иду с тобой». Нахимова подошла ко мне и, не спрашивая разрешения, встала рядом. «Света, только попробуй сейчас что-то вякнуть, козлина». Она кивнула на Машу. «Ты прости, что мы такие импульсивные». «Хорошо, только не мешайся под ногами», — сказал я. «Я тоже», — воскликнула Виолетта и вышла вперед. «Нет», — хором ответили мы. «Ты с Леней». Тут уж девушке нечего было возразить. Она, повесив голову, вернулась к группе. Маша посмотрела на нас и кивнула. «Если умрете, я вас убью», — сказала она напоследок, и они двинулись к институту. Машины сейчас не ездили, поэтому им придется прогуляться. Как только мы остались вдвоем, я все же решил спросить. «Зачем, Миша, мы же с тобой друзья?» «Да». «Тогда как я могу отпустить друга?» Она попыталась сделать милое лицо, но потом засмеялась. «Ну и пропустить отличную драку. Вообще-то я собираюсь убить скрипача», — сказал я, серьезный как никогда. Убрав улыбку с лица, она кивнула и достала меч. Я ввел ее в курс дела, дал две детальки болванчика, и мы начали штурм. А скрипач подготовился знатно. Лора нарисовала схему здания, отметила камеры и благополучно их заглушила. По сути, план прост. Враги не знали, откуда именно мы нанесем удары. Судя по числу людей, скрипач думал, что нас будет куда больше. Реально больной тип. Зачем мне делиться с кем-то добычей? Даже Свету не хотелось брать. Вдруг убьет скрипача? На подходе я все же предупредил ее, что он мой. На что получил язвительную усмешку и предложение посоревноваться, кто первый того и тапки. Света, ты, кажется, не поняла. Это не соревнование. Я хочу наказать человека, который причастен к множеству смертей, грабежам, вымогательствам, угрозам и пыткам. Да поняла я. Хорошо, он твой. Хех, фокус с серьезным тоном удался. Знатно он подготовился. Камеры, укрепленное здание. А вот самого господина скрипача скрывает шумовое поле, сказала Лора. Вот болван. Как будто по этому пятну я его не отслежу. Боже, понаберут по объявлению. Мы зашли с двух сторон. Я через окно, Света через задний вход. Цель находилась на третьем этаже. Туда мы и направились. После дикой зоны обычные бойцы, даже с автоматами и артефактами, были как дети. Никакой опасности я не чувствовал от слова совсем. Два этажа мы прошли буквально минут за 20, планомерно убивая всех и каждого. Никаких свидетелей. На третьем этаже тянулся широкий коридор, в конце которого стояла большая двустворчатая дверь, а за ней притаился наш музыкант. В самом же коридоре нас ожидала тяжелая артиллерия, два крупнокалиберных пулемета и ракетница. Чего нахрена им ракетница? Лора, ты знаешь, что делать, бросил я, когда мы встали за поворотом. Да без проблем, согласилась она и взяла под контроль болванчика. Тут требовалась четкость и скоординированность. Я первый, ты за мной, сказал я Свете и вышел в коридор. Это он, огонь, завопил один из бойцов, и они ударили по мне из пулемета и ракетницы. Ну как ударили, перед этим в дуло залетело по детальке болванчика. Ракетница рванула на части, расчистив нам дорогу. Приятно, легко, неожиданно. Кто бы мог подумать, что у кого-то хватит ума притащить ракетницу. Хорошие мысли посещали его голову, но он оказался быстрее. Мы со Светой с недоуменными лицами прошли до двери и снесли ее с петель. Большая комната, разделенная напополам прозрачным зеркалом. Перед нами звукозаписывающий пульт, за стеклом микрофон и шумоизоляция. Там же стоял скрипач, приставив пистолет к виску моего шпиона, Трофима, связанного по рукам и ногам. «Хорошо, что его тезка не видит», — хихикнула Лора. «Я бы посмотрела, кто быстрее, этот стрелок или наш. Вот мы и снова встретились», — Кузнецов улыбнулся скрипач, стуча зубами от страха. «Он в тупике и дорогие назад нет». «Да, ты прав», — кивнул я. «Однако разглагольствовать с ним у меня не было желания». Замаскированный болванчик выбил пистолет у скрипача из рук. «Думаешь, это все?» Прижимая сломанную руку к груди, оскалился скрипач и достал из кармана пульт с кнопкой. «Нет, я заберу и тебя, и твою шлюху, и этого предателя. Все вы тут поляжете». Трофим кое-как выполз из комнаты. «Я же пошел на скрипача. Еще шаг, и я взорву тут все к чертям», — крикнул Леня и нажал кнопку. «Упс, осечка. Такое случается, когда ты дед», — без иронии в голосе сказал я. Лора деактивировала взрывчатку еще до того, как мы вошли в здание. Так что последний шанс Лени на героическую смерть провалился. «Света, выведи, пожалуйста, этого немолодого человека», — кивнул я на связанного товарища, а сам достал меч. Девушка закрыла за собой двери. Когда же я вернулся, тело скрипача остывало. Смерть он принял достойно, по меркам местных бандюганов, конечно. Сожрал капсулу с ядом и откинул копыта. «А теперь в институт», — улыбнулся я. «Куда его?» Света кивнула на Трофима. «Мы развязали беднягу. Выглядел он дерьмово, ничего не скажешь. Но на ногах держался вполне уверенно, пусть и пара ребер была сломана. Трофим, я положил руку Трофиму на шею и снял боль. Все же это из-за меня он оказался тут. Доберешься до кувалды?» «Да», — кивнул он, сплюнув на пол кровь, — «что-то передать. Можешь сказать, что я разрешил пустить тебя в квартиру?» «Думаю, он поймет». На выходе из здания, которое, к слову, официально принадлежит теперь мне, мы направились к институту. У выхода мы наткнулись на Старостелецкого, и он удивился. Преподаватель выглядел немного комично. Его доспехи оттягивались на пухлом животе, и он был похож на бронированного колобка. «А вы откуда?» «С зоны», — развел я руками. «А, ну тебя, Кузнецов, У вас полчаса на передышку и обратно к стене. Есть. Хором ответили мы. Первым делом мы проверили Леню в лазарете. Рядом находилась его мать, белокурая стройная женщина, чем-то напоминающая Анну, которая тоже была рядом с любимым, а лекари пытались отрастить ему новую руку. В соседней палате лежала та самая девчонка, которую мы спасли с Димой. Медсестра сказала, что ей надо поспать, и все будет хорошо. Потом мы заскочили в столовую, где минут 20 молча жевали самое калорийное, что смогли достать. Я еще и ускорял обмен веществ для быстрого усвоения пищи. Ребят мы так и не нашли, так что пришлось болванчику сделать несколько кругов в небе. С друзьями мы разминулись буквально на 5 минут, и они уже шагали к стене. Ну что, готово? Посмотрел я на Свету. Глупый вопрос. Сейчас Нахимова пылала праведным гневом и желала покарать твари, которые покусились на границу империи. Вижу, что готово. Погнали. Подхватив оружие, мы выбежали из столовой и помчались за остальными. Лора сообщила, что, судя по всему, готовится пятая волна. Сейчас фронт сдерживал исполинских осьминогов, у которых вместо голов мерцали сферы, напоминающие шары для предсказаний. Тут уж мы со Светой разделились. Я побежал к Маше, а Нахимова к своему отцу. О, женишок! Радостный генерал разрывал тварь напополам и похлопал грязной рукой меня по плечу. Надо двигаться дальше, сказал я без лишних приветствий. Хочешь смотаться до Скоробеев? Прищурился Кутузов. Честно, хочу. Но надо уничтожить этих тварей, кивнул я на гигантских осьминогов. И тут же между нами упала огромная щупальца толщиной с многовековое дерево. Я с болванчиком среагировали мигом. Он раскрутился сверлом, а я, напитав энергией клинок, вонзил его в щупальце. Запрыгнув на конечность, я забежал по ней, как по горке, и оттолкнулся от парящего болванчика. Придав себе ускорение, со всей силы жахнул по сфере. Треск. Сфера разбилась, и массивное тело упало. Хорош, Кузнецов. Раздался голос Белозерова. Я пересекся с ним глазами и кивнул. Соседний осьминог тоже потерял голову и с оглушительным грохотом рухнул на моего. А вот и Антон. Все гадал, куда он делся. В километре за холмом упало 5 метеоритов, сказала Лора. Надо бы, Антоха. Помахал я ему. Сюда. Когда же он подошел, мне показалось, что Есенин улыбается. Видимо, ждал звездного часа, чтобы оправдаться за универсиаду. За холмом 5 метеоритов. Справимся, кивнул я. А то, я огляделся. Екатерины Петровны нигде не видно. Я спросил у Кутузова, где бы она могла быть. Оказалось, что царевна отправилась следом за Есениными, и, судя по всему, и Нахимов тоже там. Пока у нас задача оборонять Скоробей не стояла, но чем черт не шутит, может и доберемся до этих чудесных машин. Но сейчас надо бы разобраться с насущными проблемами.